Два часа над городом бушевала небывалая гроза. Люди собрались в соборе, как в осадном стоянии, когда белые церковные своды были последним рубежом русской обороны. «Видел я, — говорил Феодор, — стоят друг против друга два воинства. Одно — богатырей святорусских, другое — погонь пустая. Но недолго нечисти хрюкать и поганить святую нашу землю. Погибнут они все, частью пожрав друг друга, иных сметет очистительный огонь. Воскреснет Русь при единомыслии, трезвости и чистоте каждого русича. Ныне сквозь единое сердце наше проходит тернистая межа. Делим мы русское поле на куски и наделы. Своих чураемся, перед братьями возносимся, спорим о вере, позабыв, что у нас у всех одна святыня — Россия. Россия — поприще битвы правды с ложью, добра со злом, суть сердца мира. Проходя ступень за ступенью, она раскрывает миру различные стороны своего божественного лика. Россия претерпевает и рассвет, и падение, могущество и поражение, страдания и величайшие победы. Но сокровенная сущность ее неизменна. Ныне мы делаем шаг к примирению, к высшему завету, к закону совести и любви, к русскому златострую. Да будет так, да свершится. Над забытью шумел очистительный ливень. Этот нежданный потоп и гроза вдвоем сотворили нечто мистическое, не поддающееся законам земным. На берегу, где величалась мраморными статуями и дворцовой роскошью только что отстроенное имение Плотниковой, бушевал пожар. Очевидцы утверждали, что в белокаменный чертог ударила громовая стрела, и несгораемый мрамор таял в огне, как подмокший сахар. Из полыхающих развалин взвилось огненное чудище. Неопознанный летающий объект пускал яркие лучи наподобие лазерного шоу. Его засняли на мобильники и показали в вечерних новостях. Разлившаяся река укрыла пепелище и возвратила этому уголку его тихую, сокровенную красоту. К утру грозовое неистовство миновало. Рассвет в монастырском саду был нежен и тих. На влажной от росы скамейке сидели Богованя и схимник Феодор и беседовали тихо, по-братски. Да они и были родными братьями. «А что, Федотка? Пожалуй, пора косить. По росе коса рыбой плывет», — говорил садовник. «Коси, Ванюша, да не забывай, что каждый росток, каждая травинка есть проповедь для того, кто способен ее понимать», — с улыбкой отвечал Феодор. «Пришла пора укоротить проповедь», — усмехнулся Богованя и взмахнул косой. «И то верно. Наступает время дел».